В локации я ее слегка заморочил, чтобы она не слишком сильно заостряла внимание на окружающей обстановке. Там была не нежить, в той или иной форме, а вполне себе полноценные живые существа, орки. Так что, как чернокнижник и ритуалист, я решил эту проблему относительно легко, но демонстрировать ей, как я легко и без проблем отправил на тот свет почти 30 тысяч живых и разумных существ. Ну не рискнул я пока показывать такие грани себя. Только на призывах она чуть-чуть увидела меня истинного, но и то, толком ничего не разглядела. 5 волков чаще, существ изначально созданных, или выведенных, для противодействия разнообразным темным сущностям, или не особо сильной нежити, то есть, зомби, умертвий или духов, вплоть до средних рангов, такие волки разберут, а вот что-то посильнее уже нет. Зато против демонов вполне себе неплохи. И 3 гидры, маленьких. 2 болотных и 1 озерная. Весьма условное деление, так как это все равно один вид. Там различия скорее во врожденных умениях и способностях, нежели в чем-то еще. То есть, спариваться между собой они без проблем будут, когда вырастут. Просто на одних призывах я далеко не уеду, как бы мне того не хотелось. Вот и думал на будущее. Пусть и не сразу, но рано или поздно, потомство у них будет. Вот с этим потомством я уже и буду создавать обычные договоры. Не призывные, а обычные. Да и в качестве защиты моего домена они вполне себе подойдут, если вдруг договориться с ними о чем-то еще не выйдет. В итоге оказалось, что аура растет равномерно и уже к Новому году я могу привязать к себе еще один договор призыва. Только нужно было определиться, что мне нужно. Разные существа по-разному занимают место в ауре. Либо одного, максимум 2 драконов. Ну да, не истинных или воплощений стихий, ну или кого-то им подобного. Но и посильнее местных будут. Либо попробовать вытянуть больших огненных фениксов. Но опять же, максимум за раз возьму не больше 2. Ну, или, взять 5-7 пеших, но достаточно быстрых и подвижных, в отличие от гидр, существ. Дилемма, так сказать. Но это было, так сказать, не самое срочное, что заставило бы меня нервничать и суетиться. Время есть, подумаю, прикину, а там и решу. Меня больше радовало, но и немного огорчало то, что я все же взял в локации, пройдя ее, блокнот путешественника и атлас. Нет, ну были и другие награды, но это сюда не относится. Атлас представлял из себя подобие фолианта, с кучей карт, начиная с глобальных и заканчивая каждым отдельным городком или деревенькой. Даже часть скрытых от широких глаз общественности мест там была отмечена. Не все, но были. Самое же главное, это метки природных телепортов. То есть, там можно было построить, ну или поставить, плиты-телепорты, связать их и получить достаточно удобную и, главное, не имеющую ограничений сеть перемещений. Если одно из таких мест накрыть чем-то, то туда просто не станет пускать разумных, в отличие от того, как работала аппарация или порт-ключи. Мало того, что порт-шлюз мог оказаться с браком, так еще и доставить тебя могло прямиком в барьер, и превратить в лепешку, кровавую. Атлас позволял 5-10 раз в сутки прыгать куда угодно, если там есть портал. Их было не столь уж много, на фоне всей планеты, но 1000-1500 имелось, от Северного полюса и до Южного, от дебри Африки и до какого-нибудь забытого островка в Тихом океане. Блокнот же был чем-то средним между дневником, ежедневником, путеводителем и много чем еще. И заодно позволял, если ты понимал как и куда смотреть, получать нечто вроде побочных заданий. Даже, скорее, не сами задания, а увидеть пути, которые ведут к некой награде, а вот уже за нее нужно было что-то сделать. В общем, как-то так. Андромеда тем временем закончила занятие и ушла в сторону душевых. Проводив ее взглядом, я несколько минут бездумно смотрел на дверной проем, после чего неторопливо прошелся по помещению. Читать откровенно не хотелось, и так, как проклятый, каждый день, помимо уроков, по 2-3, далеко не маленьких, фолианта поглощаю. Прогресс шел, так что иногда можно и слегка ослабить режим. Расслабившись, я прикрыл глаза и погрузился в полудрему, дожидаясь Андромеду. В подобном состоянии я провалялся почти час, прежде чем пришел в себя от перестука каблучков. «Ну и где ты был?» Девушка притянула небольшой столик поближе к креслам и присела с другой стороны, вперев в меня изучающий взгляд. Думал, едва заметно поморщившись, неохотно уронил я. Из тех 3 гильдий, которые я отметил ранее, подходит только две. Греческая, на целителей, и рунологи, в Дамаске. Еще есть полноценная гильдия боевых магов в России, но там тоже не все гладко. Есть кровь, причем рядом, в Ирландии, но там вампиры. Мало того, что это далеко не классические виды магии, так еще и непонятно, как там все будет. Тут и министерство, и сами по себе клыкастики, и светлые фракции старых родов. В общем, из тех немногих, относительно или условно независимых гильдий, куда все же можно попробовать рыпнуться, нам может подойти только две. Это если совсем без проблем. Франция, Германия и еще ряд европейских стран для нас точно перекрыты. Там рекомендуют иметь не менее 200 уровня. И, чтобы ты понимала, это не голая сила. Нужны знания и умения. Россия – одна из двух европейских стран, где сохранились полноценные независимые боевые маги. Точнее, гильдии, которые их выпускают. Одна в Риме, вторая на Дальнем Востоке. Все. Все остальное – это либо дуэлянты, либо немощная пародия на нормальных боевиков. Для начала можно попробовать залезть в американскую гильдию. Там неплохих дуэлянтов готовит. Ну, пока я учусь, ты вполне можешь потратить несколько лет на обучение. До конца года вытянем тебя до 100-го, наберешь еще подклассов, расширяя свои возможности. Ну как-то так. Думаешь, нужно? Неуверенно посмотрела на меня Меда. Там намекают, что хватит и 75-го. Кое-чему ты научишься за оставшееся до лета время в данжах. Или ты о чем? Я прервался, посмотрев на нее. О подклассах. Так я не говорю вообще все или без разбора. Просто дополняющие или расширяющие те, которые уже у тебя есть. Ну, есть ведь чистые дары, а есть гибридные. То есть, вот у меня подкласс целителя, в рамках которого я могу сварить ряд зелий, требующихся для полноценного освоения выбранного направления. Но именно таланта к зельям у меня не было, да и сейчас как такового, нет. Есть алхимик, но это немного не то. Поэтому и говорят, что есть чистые дары как, например, чары или зельеварение, а есть гибриды. Алхимия, трансфигурация, боевая магия и ряд других. Тебе же нужно максимально развивать свой класс. Значит, смотри, какие у тебя есть уже дары, потом ищи те, которые будет проще развить, опираясь на то, что уже есть, и бери это. Я могу лет через 5 взять зелья или прямо сейчас нумерологию, астрономию или каббалистику с малефицизмом и практически сразу перевести их в дар. Понимаешь, лишним оно не будет, но и думать нужно, что тебе выгодно взять вот прямо сейчас, а что может и потерпеть. Мне, например, зелья или астрономия ничего не дадут в виде дара на данный момент, зато перед уходом из мира вполне себе стоит взять, чтобы потом было проще. Возьмешь потом подкласс с дуэлянта и будешь платить за занятия. В личное ученичество идти не стоит, это да, но пару лет позаниматься, пусть даже и без познания особых секретов стоит. Остальное добьем уже в данжах и через книги. Лезть на восток, где в основном и остались мастера-стихийники, без какого-никакого багажа репутации за спиной не стоит. Я найду чем удивить любого, но стоит ли на пустом месте открывать все козыри? Да и в Россию или Рим лезть голышом опасно. И тут даже и не скажешь, где более опасно. Дело даже не в наградах, Меда, а в знаниях и умениях. Раскачаться не проблема, но потом-то что? Я понимаю, пододвинув мне чашечку, она забралась с ногами в кресло и недовольно надулась. Тогда нужно будет побольше разузнать о США, гильдии и, вообще, в целом собрать информацию. Либо туда, либо в одну из ближневосточных. Ирландия отпадает, так как вампиры не те, к кому я тебя отпущу без уверенности в том, что ты вернешься. Да и непонятно, как там вообще все происходит. Мало ли, вдруг потребует полный контракт ученика. Учитывая, что нигде кроме блокнота нет информации о том, что в Ирландии вообще есть такая структура, то не думаю, что получится тихо извиниться за беспокойство и уйти. Про Русь я тебе уже сказал. Даже если забыть про меня, то твое происхождение сыграет против тебя. Причем как именно, даже и не предположить. Могут всплыть пострадавшие во Второй мировой, а Англия тогда дала поводы для нелюбви. Много ли надо для обострения? Слово за слово и ты получишь проблемы. Или из-за твоего рода, личные кровники, так сказать. Ну, или решат в род забрать. Законы это, конечно, круто, но там чужая страна. И мы там никто. Сама понимаешь, я криво улыбнулся, разводя руками. И нет, Я не пытался думать хуже о другой стране. Точно такой же, КХММ, нехорошее творилось и тут. Далеко не все, конечно, позволяли себе откровенное, практически не скрытое от окружающих, насилие по отношению к кому-то. Хотя были и такие, из числа как представителей ряда сильных кланов, так и членов ковенов или те же карги. Ну так и не обязательно открыто. Те же дикгари или бонсы позволяли себе достаточно многое просто за счет своего положения, как старых семей, так и должностей в министерстве, потомственных должностей. Одни веками трудились в Аврорате или ДМП, а вторые в отделе контролирующем всех, кого только можно отнести к нелюдям. Да и всех тех, кто разводил разнообразных существ, они тоже держали под пятой. Если что не так, то, и как такого пошлет куда-нибудь кто-то из гайлов, макнейров или еще кого, кто занимается этим самым бизнесом. И это я взял только такие же старые семьи. Ну, а если говорить про кого-то менее родовитого или, вообще, приезжего, откажешь, родители лишатся всего, а то и в Азкабан отправятся. Повод найдут, и плевать, что они уже там потребуют. Вот так вот судили весьма многие, кто так или иначе зависел от решений истинных магов. Так что я абсолютно не преувеличивал, когда говорил Андромеде об опасности в чужой стране. Поэтому обычные маги столь редко путешествовали по миру, предпочитая сидеть в насквозь скучной и знакомой обстановке, но зато уверенные в относительной безопасности. Было бы дело ближе к 90-м, когда начался разброд и развал в обычном мире, то в чем-то стало бы попроще. Хотя и не факт, в такой ситуации даже в чем-то могло бы и проще оказаться, невзирая на то, что многие были бы заняты внешними проблемами. Или пусть пока побудет в Англии, чему-нибудь да научится у старших родственников, а уж потом поедет. Откинувшись на спинку кресла, я потер грудь, в том месте, где слегка покалывали свежие договоры. Болело само собой не тело, но зато легче стало. Самовнушение – великая вещь. Обидно до безумия, что в таком мире и столь много ограничений, но что уж теперь сделать? Для начала возьмем то, что сможем, а дальше видно будет. Помимо гильдий были и иные структуры, которые могли дать награду, только там хватало своих нюансов. Орден охотников, которые занимались охотой, как это понятно из названия, на темных тварей, да и не только на них. В общем, вступив туда, ты автоматически испортишь все отношения с любым нелюдем, да и часть людей на тебя будет весьма сильно коситься. Были и другие структуры, которые, напротив, весьма сильно заостряли свою деятельность на помощи разнообразным нелюдям, что, опять-таки, ставило члена данной организации в оппозицию всем тем, кто нелюдей не любил. Можно было рискнуть и попробовать поработать на ту же церковь. Блокноту было плевать, он честно и открыто давал самые различные варианты, но и предупреждал, куда тебе, лезть не стоит, или стоит, но по достижении такого или другого уровня развития. Опытный игрок прекрасно поймет, что имеется в виду не только лишь число буквенное значение, а скорее некий предел развития, который должен быть на таком уровне. До кучи, словно мало этого, вылезла еще и проблема с самим миром. Я как-то думал, что понял, как тут все устроено. Оказалось, зря думал. Есть обычный мир, что вполне понятно. Рядом за кучей скрывающих чар и тому подобного, скрывается магический. Все. Да ни разу. Те лакуны и домены, которые я считал частью магического мира, оказались как бы им, но не совсем. Они были чем-то вроде пусть и физического, но другого плана. Затем шли давным-давно запечатанные домены вроде того, который я приобрел в свое пользование. Они оказались вышвырнуты не только из обычного мира, но и из магического. И к тому плану, который потихоньку формировался из доменов и лакун первого плана, они не присоединились. Они сформировали еще один физический план. Но и это было не все, так как еще были древние домены из времен Старой Греции, Шумера, времен расцвета Египта и Рима. И там была такая матрешка, что хотелось хлебнуть чего покрепче. Самое забавное было в том, что и попасть на эти планы можно было либо построив весьма громоздкий ритуал-портал, либо же постепенно переходя из домена в домен, получив таким образом нечто вроде лестницы. Ага, в небо, чтобы его. Вот таким вот забавным образом и существовали целые заповедники для драконов и леса вроде запретного. Территории с дикими драконами и места обитания нунт, церберов и прочих существ, которые ну никак не могли бы быть незамеченными в обычном мире. Ну вот как ты спрячешь нунду, Смеркута или полноценного взрослого Цербера. Мантикор. Выводок драконов. Однако и такой правды я не ожидал. Все же аж такое нагромождение всего и вся даже меня выбило из колеи. Нет, понять, почему это все произошло, я смог. Только вот заодно понял и почему в моей лакуне образовались неучтенные проходы. Они, в первую очередь, были не черным ходом ко мне, а попыткой проложить тропу к каким-то более старшим планам. Точнее, попыткой встроиться куда-то. Главное только, чтобы меня теперь раньше времени не обнаружили те, кто пытался получить что-то ценное из наиболее древних доменов. Те же шумеры, атланты или некоторые сиды далеко не по своей воле ушли. Нет, кто-то и сам, предварительно забрав все ценное, но большая-то часть нет. Так что хватало тех, кто регулярно пытался туда лезть, терял бойцов, но все равно лез. Заодно узнал, что маги в этом мире все же делятся на несколько типов, а не так, как я, пусть и не особо уверенно, начал считать. Были тут и урожденные люди-стихийники, способные в рамках своей или своих стихий становиться подобными богам, пусть и самыми слабыми из числа природных, но, в основном, они либо сидели в кланах на востоке, либо вообще уходили в затерянный город, да и таких было крайне мало, все же в основном рождались классические, для этого мира чародеи, были обычные, вроде тех, к которым теперь принадлежал и я, не хуже, нет, просто иной путь. Ну и были псионы, которые, правда, оказались достаточно сильно ограничены в своих возможностях, и их тоже было крайне мало. Соотношение получалось где-то 100 к 1, то есть, на каждые 100 обычных магов был либо псион, либо полноценный стихийник. И если большая часть стихийников плавно уходила на восток, либо в город, зачем бдительно следили раскиданные по всему миру агенты восточных кланов? Нет-нет, никаких там суперскрытых и злобных планов или особо изощренных. Просто селекция. Хотя тут все же скорее вина самих европейцев, которые весьма упорно вырезали всех повелителей стихий. Затем резали химерологов и некромантов. Потом, в общем, потом оказалось так, что если кто-то и появляется с достаточно выраженным даром, то его либо забирают азиаты, либо остатки этих самых химерало-некроманско-прочих личностей. Но, это если ярко выраженные дары, в остальном же маги могли спокойно отучиться в школах, а потом взять и пропасть. И официально все было хорошо, так как пропавших без вести маглорожденных было чудовищно много, а в основном только среди них оказывались прорвавшиеся в школу владыки чего-либо. И никто их особо не искал. Ну, а смысл? Так вот, если с более-менее магами все было понятно, но вот с псионами, или магами ментала, все было далеко не столь просто. По факту, их всех объявляли сквибами. Ну, колдовать-то они не могут. Классически. По западноевропейской традиции. Так. Ну так. Какая у них судьба? Половина таких сквибов потом всплывала на Ближнем Востоке. Ну, если их опознать кто-то смог бы. Оставшиеся доставались. Церкви. Нет, святые отцы брали к себе всех, кого могли. Только вот псионы интересовали их гораздо сильней. И, кажется, я понимал почему. Особенно если вспомнить, чему меня самого некогда учили. Ментал способен на многое, главное пытаться. Да, тут нет таких полумагов, чтобы взять под контроль город или выжечь мозг паре сотен магов противника. Ну так тут и своих методов хватало. Магам нужно только радоваться, что псионов столь мало. Да и не из всех получится вырастить подходящего бойца. Опять же, я не говорю, что маги беспомощны. Нет. Только что сделает среднестатистический маг при встрече с боевиками церкви? Отправит в них ступифы. Может быть бомбарду. Еще что-то. Что? Да ничего. Тем более, что из таких менталистов готовили не бойцов первой линии, а убийц по типу невидимок. Благо, что артефакторы у монахов имелись, как у местных, так и у их коллег из Рима. Да и помимо этого, над ними работали разнообразные специалисты. Последние же, что удалось вытащить из блокнота полезного на эту тему, это весьма урезанную информацию на тему того, почему даже многие старые рода боялись инквизицию. Именно тогда боялись, когда, в общем-то, никто им не мешал решить вопрос радикально. В принципе и сейчас мало что мешает, но все же, учитывая мои напряженные, пусть об этом пока знаю только я, отношения с церковью, пусть и только местной, это было для меня весьма важно. Если привести аналогию, то в середине 9 века впервые было официально зафиксировано появление первого воина Святой Церкви, бывшего неким подобием пари из Вархаммера. То есть, Он заставлял колдунов поблизости от себя корчиться в муках. Невнятно скупое описание перевод древнего свитка оставило только кучу вопросов, нежели дало ответы. Но все же это заставило меня начать усиленно рыться в поисках информации на эту тему, в том числе и в выручай комнате. Если резюмировать, то да, у монахов, пусть и не часто, появлялись такие вот войны. Но откуда? Вот тут была глухая тишина. Сами маги так и не смогли найти ответа. То ли церковь знает, как подбирать детей, а затем проводит над ними какие-то ритуалы. То ли они такими рождаются, но тут все противоречило этому выводу, ибо до этого таких личностей не встречалось. Разве что нужна особая методика развития. В эту версию выстраивалось то, что парей было зафиксировано всего 14 за все время, правда и первой версии это не противоречило. Зато противоречило версии с чистой наукой. То есть, они не были продуктом чистой химерологии или чего-то подобного. Иначе монахи заполонили бы весь мир такими вот личностями. Если это какая-то разновидность инквизиторов христианской школы колдовства, то это не очень хорошо. Я банально не понимаю, что они делают. То есть, что делают сами инквизиторы, я понимаю. Но вот почему корежило без всяких заклинаний колдунов и ведьм в упор не могу вникнуть. Либо молитва, либо какой-то артефакт, либо что-то еще, но было бы. Зато если это какой-то из видов апостола порядка, то все становится хоть и очень далеким от понятия «хорошо», но вполне решаемо. С такими существами сталкиваться мне доводилось. И как их отправлять обратно к престолу их силы, я вполне понимаю. Зачем я себе ломаю голову? Так из тех же свитков и блокнота становилось понятно, что либо эти существа жили достаточно долго, либо они где-то спали и просыпались по команде сверху. Так что был шанс, что могут повстречаться, причем не в единичном количестве. Правда, если все так, то есть, верна версия с апостолом, то и тварь, которая сидит на потоках веры, тоже будет пользоваться чем-то подобным. Значит что? Перед тем, как лезть туда, наверх, придется заглянуть в гости к монахам и порыться в их архивах, оказаться с голой попой перед тем, кто будет намертво пытаться глушить твои способности, не особо меня радует. Воевать с ними меня не особо прельщало, как ни крути, а в чем-то они делали крайне важное дело. Грязно, через одно место, но важное. Только, что делать-то? Раз уж виноваты, пусть и косвенно, в появлении такой твари, то и страдайте теперь. Мысли неожиданно перескочили на призывы, и я задумался на тему того, а почему бы не выдернуть сюда грифона? Ни одного, само собой, ну, а следом, ближе к лету, 3-4 пещерных медведей, стаи волков, медведей, ну и, если что-то пойдет не так, гидр, вполне хватит для зачистки гнезда акромантулов. В принципе, хватит и гидр с волками, но сейчас мне к гнезду не пробраться. Слишком уж плотно за мной следят. Не настолько, чтобы по Хогвартсу не смог передвигаться, но если попробую выйти, в общем, не выйдет, учитывая, что мне нужно решать вопрос с наследством, в первую очередь по линии отца, то мне нужно то, что поможет в противостоянии с семьей Лестриндж. Защиту-то я смогу содрать, пусть это и будет не быстро, да и кроваво, а вот что дальше. Да и потом, мне ведь придется ползать под Нурмингардом. Неторопливо пригубив начавший остывать чай, я поставил чашечку на столик и замер в раздумьях. Тянуть время в данной ситуации получится не совсем правильно. Этот вопрос нужно закрывать побыстрее. Слишком сильные канаты получатся, если кто-то потом увяжет меня и имена тех родов, которые мне нужно принять. Попробуют просчитать, и сделают это, ибо не столь уж это и сложно. Да и учитывая, что тот же отдел тайн контролирует практически всех пророков и им подобных, за редким исключением, то мне вообще нужно радоваться, что моими противниками на данный момент являются люди. Точнее то, что меня прикрывают сверху. И нет, я не говорю про провидцев, видящих, гадателей и тому подобном. Я говорю про пророков-оракулов, дар который намертво завязан на силы или богов, и обладателями сего подарка могут быть как маги, так и маглы. Тут, даже, наверное, правильнее будет сказать, что к магии, как таковой, сей дар имеет весьма опосредственное отношение. 90% носителей его – это пациенты психбольниц, реальные, а не чтобы там и кто бы чего не подумал. Не выдерживают знания и сходят с ума. Оставшиеся имеют свои особенности, но в целом коммуникабельны. Так вот, если кто-то из оракулов уот имеется, то рано или поздно они попытаются меня прощупать. Ну или не вот, а еще у кого, разница невелика. Главное же то, что когда они убедятся, что меня они нащупать не могут, то в дело пойдут все остальные. И гадатели, и видящие, и все-все-все. Да и пророков наверняка вытащат из монастырей. Ну не может не быть у таких организаций передатчиков для связи с их господином. В этом мире, господин у них не особо разумен, но тут этого и не потребуется. Ему нужно будет только указать на потенциальную угрозу. А как он меня увидит, если я, во-первых, в Хогвартсе, а, во-вторых, пока что слишком слаб. Даже, пожалуй, чересчур, если смотреть в общем. Не в плане силы, как таковой, а в плане потенциала, так сказать. Задумчиво улыбнувшись, я опять вспомнил нового учителя трансфигурации. И то, что с его приходом по всей школе начали появляться непонятные артефакты сканирующей направленности. Нет, может, это целиком и полностью вина Дамблдора, но что-то я сомневался. Старик ведет свою игру, и даже если и в курсе, то... Да, красавчика мне теперь нужно убрать не только потому, что последний лезет в мои отношения с Медой, но и из-за инстинкта самосохранения. Самайн близок, а домену как раз не помешает, хороший ритуал. Можно было бы и в замке, но не уверен, что смогу. Точнее не уверен, что сюда не примчатся те, кто и прислал его. Это, конечно, может ударить и по Дамблдору, вплоть до попыток снять его с должности. Ну так и что? Он мне что хорошего сделал, если смотреть на картину в целом, а не брать его отдельные поступки? Поставит нового директора. Помешает. И его тогда на алтарь пошлю. Причем демонстративно. Затем потерплю до лета, развалю Нурмингард и еще кого-нибудь пошлю. И пусть веселятся тут, главное, чтобы мне не мешали в библиотеке сидеть. Главное, чтобы не осталось вообще никаких следов. Абсолютно. Тогда всеобщая свалка станет, ну очень, разнообразной. Предварительно вложив в головы парочки учеников, что они должны будут увидеть в классе. То есть, чуть-чуть раньше того момента, как туда влезет Дамблдор и от, чтобы убрать это все, что должны будут увидеть. Если повезет, да и сделать по уму, то Дамблдор заимеет проблем, отполучит кучу врагов, а, самое главное, все будут заняты, как минимум, до лета. Только это все будет, если правильно подобрать учеников, точнее их родителей. То, что отработает сразу со всеми сторонами, это факт. Может там все и завуалировано, но сейчас я этого не узнаю. Пока же, буду считать, что все гораздо хуже. Значит нужны жесткие нейтралы, причем из тех, кто помимо характера и убеждений, еще и силу имеет, и не испугается провести пару-тройку показательных заходов в гости. И кто, в таком варианте, остается? Клан Греев, которые, к тому же, на равных паях с этой парой семейств, ныне поддерживающих Волдеморта, занимались исследованием одного из тех самых новообразованных планов. Там то ли бывший холм Сидов, то ли еще что, но уже из более ранних эпох, непонятно. Да и какая разница? Главное, у них есть и сила, и специалисты, чтобы разобраться в том, что же там за артефакты у пропавшего учителя трансфигурации. А он, уж тут я уверен, именно Изот, либо какой-то их наемник. Ну не поверю я, что Дамблдор под носом у такого количества недоброжелателей смог бы протащить вообще кого-то левого. Зато при помощи от вполне. Затем есть такой род эйров, который по силе и численности не сильно уступит предыдущим. У этих какие-то разногласия с самим Дамблдором, причем из времен Второй мировой. Ну и, на закуску, те же самые бонсы. А да, они сторонники Дамблдора, ну или он их, тут уж нужно лично спрашивать. Главное же то, что они сторонники, но вот с у них проблемы. Насколько, тут та же проказница узнать не смогла, а в памяти тех невыразимцев этот вопрос был задет на уровне слухов. То есть, да, есть что-то, но вот что. Так что, заранее подготовившись, вполне можно получить неплохой всплеск. И нет, я понимаю, что от не подумает на них, но, тут ведь не в этом дело. Когда все эти фамилии начнут разборки, а в ходе этого всплывут подробности, то, да там весь Визингамот на дыбы встанет. Это Поттера могли пытать в школе, да всякую фигню каждый год устраивать. И никто не лез как раз потому, что Поттеры и были родом, который стоял за Дамблдором. Ну или он за ними, тут уж как смотреть. Сейчас они, Поттеры, еще разделены на две ветви, конкретно в Англии, так-то их еще больше. Но, Сейчас еще есть взрослые волшебники, хватает и других родов, где не было непонятных смертей. До лета выяснения отношений хватит. Ну, а там я нанесу визит Лестринджам и еще раз подниму волну отходов. Как проще бы было, если бы они сидели спокойно и не пытались втянуть в свои местечковые разборки меня. А, вот нужно оно мне. Нет, Меда, ты поедешь в США, а не скоро. Обдумав все еще раз, я развернулся к девушке. Летом я найду того, кто будет тебя подтягивать в плане боевки. Ну и дуэлинга. Проще бы было, если бы это делали твои же родные, но слишком быстрый рост умений и силы они не заметить не смогут. Так что, времени у тебя впереди ого-го сколько, посиди, подумай, что ты им будешь говорить, почему у меня проводить время станешь. Дождавшись задумчивого кивка, я допил чай и погрузился в размышления, какой же вид жертвоприношения выбрать для красавчика. Тут ведь спешить нельзя, все правильно сделать нужно. В конце концов, мне нужны энты. Правильные энты, что самое главное. Часть 14. За 2 дня до, тоскливо посмотрев на море грязи перед собой, а потом оценив, насколько далеко она тянется, проказница печально покачала головой. Изящные босоножки и платья, невзирая на то, что являлись далеко не слабыми артефактами, все же были неподходящей одеждой для прогулок по такому. В ее наряде соблазнять мужчин, или женщин, на приемах, а не тут бродить. Пара минут и девушка оказалась в длинных сапогах-чулках, отделанных лунным серебром, короткой боевой юбке и легком нагруднике. Кожу скальных виверн крайне тяжело было запачкать, а еще легче очистить, если все же такое вдруг случилось бы. Немного подумав, проказница убрала в инвентарь шлем-маску, решив, что сейчас в ней особой нужды не имеется. Все же она шла не в сам город, а на границу домена, где он располагался. Миновав природную преграду, девушка моментально увидела группу встречающих, при виде которой ее брови неудержимо пошли вверх. Десяток чистокровных сидов, как из благого двора, так и их оппонентов. Пятерка старших наг, тройка минотавров и 2 десятка псогловцев. Несколько сильфид, в отдалении замерли нефилимы. Что тут творится? Усердно забегав взглядом, она вскоре увидела закованного в хладное железо и двемерит нефилима. Точнее, квартерона, если не хуже. Свет в нем был, но на фоне более чистокровных собратьев его было едва заметно. Улара. Подойдя ближе, она напряженно посмотрела на одну из наг, которая ей была относительно знакома. «Приветствую», — с весьма заметным шипением произнесла змеелюдка, слегка присев, чтобы оказаться на одном уровне с проказницей. «Совет расстроен. Ао!» — только и смогла выдавить из себя девушка, изумленно глядя в змеиные глаза собеседницы. «Чем? Что я сделала?» «Договор соблюдаю, в городе не...» «Не ты», — со вздохом перебила ее нога. «Он...» — коротко кивнула она в сторону закованного пленника. «Он... странник», — оторопело спросила проказница, пытаясь понять, как сюда смог попасть еще один игрок. И более того, как в таком случае его смогли притащить на границу домена. Либо он родился тут, но такого не было, они бы знали. Либо пришел извне, но тогда в мир ему. Или он настолько маленького уровня. Или, вообще, новичок. Мысли роились в голове девушки, пока она ждала ответа. Теперь, да, с отчетливо слышимым сожалением ответила нога. Он из недавних. Кровь пробудилась, в обычном мире его было не оставить. Ничего толком не знал и не умел. Решили пока взять сюда, научить, объяснить, потом мог бы уйти обратно. Его мать из Кицуне и осталась там, и у него есть там братья и сестра. Обычные, по матери только, отец другой. Сперва твои коллеги пытались надавить на него, а потом в город приперлась его родительница с выводком. И он убил игрока, не зная, кого убивает, утвердительно закончила проказница, моментально сообразив, что произошло, и сам получил право на испытание. Блин. Самый поганый вариант выпал. Да, он убил. 2, весело зашипела, засмеялась нога. Одного уложил копьем света, а второй насадился на его клинок. Маг, а полез в драку. Думал, что если у него там циферок больше, то сможет воина в ближнем бою уделать. Смешной он был. И совет решил избавиться от проблемы. Ну, а что им делать? Рассудительно протянула Улара. Оставить все как есть, потому как он, в общем-то, не виноват. Ты сама-то понимаешь, что в этом случае он не протянет и суток. Казнить, так этого не поймет, вообще, никто. Просто пнуть под зад. Да тогда тоже особо не протянет. С этой вашей игрой он развиваться будет быстро, но недостаточно, чтобы наемники ему кишки на клинок не намотали. Именно поэтому тут только одни старшие представители ваших видов. Задумчиво кивнула проказница. Вы пустите потом слух. Ну, а вам какое дело? Все равно вас будут хотеть найти. Ну, не вас, а того, кого они там ищут. Но какая разница? В конце концов, просто объясни ему, куда он вляпался. И все. Пусть потом катится куда хочет. Значит, вход в город будет и для меня перекрыт. Так, какое-то время, да, виновато развела руками нога. Несколько лет, не больше. Может и меньше, тут все от оставшихся гостей зависит. Если будут сидеть тихо, то придется ждать. Если решат сделать какой-то ход, не получив голову этого, то мы их отправим на перерождение. Если будете убивать, то постарайтесь сделать так, чтобы их выкинуло куда-нибудь за границу реальности. Или не делайте этого быстро, а сперва пропустите через пытки. Долгие, мрачно буркнула девушка, с сомнением глядя на подарок. Зачем? Глаза ноги расширились. Нет, нам не трудно, да и поводов они дали немало, но все же. Право на испытание, это еще не полноценный игрок. Это лишь возможность. Те, кого он убил, переродятся в этом мире, бездна его подери. Рявкнула под конец проказница. И остальные могут, хаос его знает, как там посчитают. Она неопределенно кивнула куда-то наверх. В общем, сделайте как я прошу, хорошо. Ну, а я присмотрю за ангелочком. За сутки до, перейдя камином из Хогвартса, я совершил с десяток прыжков, чтобы сбить гипотетическую слежку, если таковая была. Убедившись, что никого нет, я позвал Феникса и вернулся к границам школы. Почти час осторожного перемещения, чтобы не задеть ненужных сигналок, которые могли бы быть завязаны отдельно от управляющих контуров сети самого замка. Почти час в самом замке, так как праздник и ученики шатались по школе. Ну и только к ужину, когда все, кто остался в замке, рванули в зал, я смог наконец добраться до нужного мне класса. Вежливо постучав, я тут же толкнул дверь, пока учитель не сообразил и проверил, кто же там такой пришел к нему. Поймал недоуменный взгляд, который практически сразу изменился на понимающий, угрожающий и спустил заготовленное проклятие. Переполненный энергией, буквально полыхающий от вложенной силы, темный сгусток со скоростью арбалетного болта преодолел разделяющие нас расстояние и впился в него. Моментально вышедшие из строя артефакты и амулеты, а именно против них и было подготовлено то, что я в него отправил, полыхнули с разной степенью интенсивности. Часть из них даже буквально, заставив его коротко вскрикнуть от боли, но следом уже прилетело еще одно проклятие, отправившее его в беспамятство. Больше крался сюда, чем воевал, мысленно скривился я. Обшарил тело, проверил стол, а затем и личную комнату, попутно забирая все, что только можно. Вновь вернувшись к пленнику, я нацепил ему на шею клеть, дождался, пока он уменьшится, и быстро рванул прочь. По идее, никто меня тут услышать не должен был, но кто его знает. Тем более, когда этот лжеучитель раскидывает столь странные артефакты по всей школе. Если мне показалось, то плевать, а вот если нет. Ну уж очень они выбивались как и из того, что производили местные умельцы, так и из того, что попадалось на изнанке. Все же туда тоже могли попадать обычные смертные, да и должны были бы это делать, если бы тут все было в порядке. Не в данже, но все же. Очередные игры в партизан запретного леса, новый каскад прыжков по всей Англии, и наконец я добрался до лакуны. Сил уже практически не было, приходилось подпитывать Феникса, то тоже не бесконечный резерв имеет. Камрин уже ждала меня, практически сразу кинувшись навстречу и выхватывая клеть. Тяжело плюхнувшись на пятую точку, я длинно выдохнул и прикрыл глаза, максимально расслабляясь и впитывая рассеянную вокруг энергию. Помимо моих стараний, сюда еще и разнообразные духи, которых хоть и пытались вычистить с территории Европы в целом и Великобритании в частности, потихоньку лезли. И нет, я их не прогонял. Напротив, чем тут будет их больше, тем лучше для меня и этого места. Намертво завязывать места силы на рунные, они же ритуальные, камни мне особо не уперлось. И того, что будет, хватит за глаза. Я вообще не понимал местных магов с их политикой. Ну вот зачем намертво перекрывать все. все равно всю силу не используют, а большая часть этих родовитых даже и не пыталась хоть когда-нибудь это сделать. В случае же каких-нибудь войн или просто родовых разборок, их вырезали вместе со всеми их камнями. И толку в таком случае? Ладно бы город, неохота привлекать внимание, а лакуну по каким-то причинам не создать, уж не знаю по каким, учитывая как развита именно эта грань магии, и именно в этом мире. Мысленно махнув рукой, я проверил запасы сил и оторвался от земли.